Глава 70. Джек еще не успел излить главному механику все, что он чувствует к нему, когда в воротах позади него появился человек, которого он не видел, но Тельгаузен сразу узнал и все понял. «Джек!» Джек повернулся и увидел запыхавшегося Хольмера. «Как там у тебя с задницей? В смысле военного применения?» Джек недоуменно пожал плечами. «Нам поступил срочный приказ перехватить арконов возле рощи в квадрате Цербина-24. Середняк уже послан, так что нужен твой ответ. Ты летишь или как?» «Лечу, сэр. Спина еще не в порядке, ну, в смысле поясница. А задница уже зажила». «Ну, так я об этом и спрашивал, если кто не понял». Хольмер строго взглянул на Тельгаузена, тот отмахнулся. «Да летите вы куда хотите!» Пробурчал он, проходя мимо капитана, и вышел во двор. «Я ведь предупреждал тебя, Джек, посиди спокойно еще неделю. Так нет, нужно все выяснить, все увидеть. Вот и нашел себе работу». «Да я ж не против, Берт!» Воскликнул Джек. «Слушай меня, капрал, не отвлекайся!» – потребовал Хольмер. «Короче так, десант противника высадился в непосредственной близости от нашего форта, понимаешь?» «Понимаю, сэр, только мне нужно сбегать за комбинезоном. Я успею?» «Успеешь. Минут 15 у тебя есть. Тедди?» – обратился капитан к появившемуся Хиршу. «Помни, что за пригорком у них может оказаться резерв, понимаешь?» «Я помню, сэр, у меня хорошая карта», – ответил лейтенант. Всякий раз, когда командир сам не летел на операцию, он вел себя как провинциальная мамочка. «И вот еще что!» Капитан поднял указательный палец, давая понять, что это важно. «Что, не пить сырой воды?» – улыбнулся Хирш. «Придерживай там Джека, чтоб он пока не шустрил, как прежде. Он еще не в форме». «Присмотрю, сэр». «Поберегись!» – крикнул Тельгаузен, когда механики стали выводить из ангаров машины. Грей и Таргар выскочили бодро, а тяжелый Чино раскачивался, словно сонный бегемот. Пыхтел и позевывал. «Эй, как будто приводы шумят!» Забеспокоился вдруг Подольский, прислушиваясь к шуму, который издавала выходящая из ангара машина. «Ну что ты будешь делать?» Возмущенно воскликнул Тельгаузен, хлопая себя поляшком. «Ты сколько на этом топтуне катаешься, Подольский? 3 дня? И до сих пор не знаешь, что у него помпа шумит, пока не прогреется?» «Не, ну, про помпу знаю, только это вроде не помпа». «Да помпа это, помпа!» – крикнул механик из приоткрытой дверцы. Он опустил кабину и вышел. «Помпа, капрал, не извольте беспокоиться». Вскоре прибежал запыхавшийся Джек, на ходу подгоняя ремешки комбинезона. «Ты точно в порядке?» – снова спросил Хольмер. «В порядке, сэр», – ответил Джек, переводя дух. После небольшого перерыва в работе он немного волновался. Вскоре послышался отдаленный гул. «Середняк идет», – объявил Тельгаузен и, увидев во дворе тележки с металлической стружкой, стал кричать, чтоб их закатили в ангары. Во время посадки геликоптера здесь не должно было оставаться никаких незакрепленных предметов.